Озеро. Один из моих, чуть было не сказала, друзей, но про Джеда Харриса никогда нельзя было сказать это с уверенностью. Джед Харрис был одним из наиболее удачливых продюсеров, работавших на Бродвее в середине и в конце 20-х годов. У него нескончаемой чередой шли хиты. 1926-й «Бродвей», 1927-й «Кокетка», 1927-й «Королевская семья», 1928-й «Обложка», 1930-й «Дядя Ваня», 1933-й «Зеленый лавр». Все эти постановки имели сокрушительный успех. Он делал миллионы. Потом наступил перерыв, закончившийся в 1938 году нашим городом. Когда я впервые попала в Нью-Йорк осенью 1928 года, он был на гребне славы. Потом, в начале 30-х, я катала его в своей машине, а в 1932 уехала в Голливуд. Оказавшись снова в Нью-Йорке в 1933 году, я уже познала вкус успеха и успела получить Оскара за раннюю славу. Насколько ему все меньше везло, настолько я становилась более удачливой. Казалось, все, за что я бралась, было просто обречено на успех. Мне, вероятно, думалось, что я сумею помочь Джеду вновь поймать свою удачу, если сыграю для него в «Озере». И вот что из этого вышло. Несмотря на то, что его карьера бродвейского режиссера окончательно провалилась, Джед по отношению к себе и ко мне по-прежнему оставался королем насиста. Скромность не входила в число его достоинств. У него была такая манера обращения, как будто он считал, что вы ему чем-то обязаны. Тем более, что познакомилась я с ним в то время, когда он, несомненно, стоял на куда более высокой ступеньке, чем я. Теперь же ситуация решительно изменилась в обратную сторону. Но ни Джет, ни я не признавали этого. Он был гений, я была везучей дурочкой. Возвратившись в Нью-Йорк, я позвонила ему, чтобы поприветствовать. «Хо, как дела?» — спросил он. «А я уж собирался позвонить. У меня есть вещь, которая тебе может понравиться. Я пришлю ее». Это была пьеса «Озеро», написанная Дороти Мессингом. Мое отношение к пьесе было в сущности странным. Фактически я не могу припомнить, какое мнение я составила себе об этом драматическом произведении. Мне кажется, что тогда я думала только о том, чтобы помочь Джеду. С большим трудом осмеливаюсь писать это. Я и в самом деле считала, что если сыграю для него в пьесе, Джед сможет подняться. И думала, что он, вероятно, стесняется своего теперешнего положения. А я, став важной птицей, способна помочь ему вернуть утраченный статус. Не знаю, как я могла быть такой дурой. Наши взаимоотношения с Джедом были, конечно, странными. Я впервые увидела его, когда пришла к нему просить работу. Его секретаршей в ту пору была Джимми Шут, с которой я была дружна. Откуда-то Джеду стало известно, что у меня есть машина, и он стал использовать меня как своего рода личного шофера. Он никогда не воспринимал меня как актрису. Как мужчина он пользовался большим успехом у женщин, несмотря на свою довольно мрачную наружность. Лоренс Оливье говорил, что вспоминал Джеда, работая над образом Ричарда III, жуткой личности. Так вот, Джед никогда не давал повода думать, что проявляет ко мне интерес. Насколько я понимала, я всегда была для него только девушкой, у которой есть машина. Однажды он сказал мне: «Почему бы тебе не пригласить меня в Фенвик?» «Господи, Джед, тебе не понравится Фенвик». «Откуда ты знаешь?» «Я спрошу маму». Я спросила маму, и она сказала: «Что ж, прекрасно». Теперь, всякий раз оказываясь на восточном побережье, я на каждый уикенд отправлялась в Фенвик. Обычно в пятницу Ладди, мой бывший муж, мой дорогой друг, приезжал в субботу. И на тот уикенд, в который был свободен Джет, мы поехали с ним в пятницу. Все было очень здорово. Гольф, прогулки, плавание, беседы. Ладди отбыл в воскресенье вечером. Джет и я должны были уехать в понедельник. В воскресенье вечером ко мне в спальню медленно вошла мама. «У меня создалось такое впечатление, что Джет не знает, что Ладди твой муж». «Бывший», — поправила я. «Вот именно», — спокойно сказала мама. Следующим утром мама и Джет завтракали вдвоем на веранде. Мы все ели тогда, когда нам удобно. «Как вам показался муж Кэт?» — спросила мама. «Это вы о ком же?» — не понял ее Джет. «О Ладди». Возникла довольно длинная пауза, после которой Джет сменил тему. Примерно час спустя мы уехали в Нью-Йорк. Джет не проронил ни слова до самой новой гавани. Потом спросил. «Почему ты не сказала мне, что ты замужем?» На что я ответила. «А почему, собственно, я должна говорить об этом? Я же никогда не спрашивала тебя, женат ты или нет. Мне и в голову это не приходило. Какая разница?» Джет долго глядел на меня откуда-то издалека. «Ясно». И сменил тему. «Что ты думаешь об озере?» «Вообще-то не знаю». «Ты думаешь, я смогу сыграть как...» «Боже мой, Кейт, если б я не считал, что ты можешь, сколько ты хочешь в неделю?» «Джет, я совсем об этом не думала. Тебя устроит 500?» Это было жлобское предложение. Гонорары звезд составляли от 1000 до 2500 долларов в неделю. «Что ж, куда ни шло», — ответила я. «Прекрасно, договорились», — закончил разговор Джет. Так началась история с озером. Настоящее бедствие. Бланш Бейтс и Фрэнсис Старр — большие звезды. Колин Клайв — звезда. И я пшик по сравнению с ними. В афишах меня печатали выше их всех. Я заранее попросила Джеда не представлять меня как звезду или, если без этого нельзя обойтись, ставить меня ниже тех, кто старше меня. Я попросила его об этом не потому, что была такой уж добродетельной и благородной. Просто считала, что играю на достойном уровне и знала, что высоко котируюсь. Поймите меня правильно. Мне было ясно и то, что эти две актрисы пользуются большой любовью у зрителя, и глупое стремление потеснить их не принесло бы мне лишней популярности. Кем она себя возомнила? Но Джет понимал, что именно я гарантирую ему кассовый сбор и зрительский ажиотаж, и потому мне следует быть первой. Так меня и поставили на афишах, с высоко поднятой головой. Глупо. Репетиции начались в Мартин-Бек, 45-я улица, к западу от Бродвея. Было здорово, нас здесь не беспокоили. Мы могли заполнить его зал. Он был далеко от других театров. Не на самом Бродвее, конечно, но мы не расстраивались. Нам было все равно. Мы не нуждались в тех, кто шел на спектакль по соседству, а билета не достал. Постановщиком был Тони Майнер. Я старалась изо всех сил, используя весь свой темперамент. Проку было немного. Мне было 25. Обо мне слишком много говорили, как о новой Дузе Бернар. Пока я понимала, что все эти льстивые разговоры не вполне заслужены, мне казалось, что во мне что-то есть, но что именно, этого я точно не знала. И когда это что-то проявит себя, о том я тоже могла лишь догадываться. Я имею в виду исполнительскую сторону. И здесь таилась опасность. Я могла заставить их смеяться. Я могла заставить их плакать. Но для этого Мне необходима была совершенно другая атмосфера. Во время съемок фильмов с нею было все нормально. На сцене же ее не чувствовалось. Так вот, через неделю Джет уволил Тони. Эллен Хейс, едва знакомая со мной, прислала мне записку, в которой, в частности, были такие слова. «Не позволяй Джеду командовать собой. Он убьет в тебе веру в свои силы». Но я была молода и была единственная в своем роде. Мне под силу тягаться со всякими, думала я, и проигнорировала ее совет. Почему Джет уволил Тони Майнера, я так никогда и не узнала. Думаю, что он просто хотел ставить сам. Тони верил в меня, другие актеры тоже. Они были очень добры ко мне. Конечно, теперь-то я понимаю, что они начали догадываться, с какой целью он пригласил их. С самого начала Джет, казалось, поставил себе цель лишить меня основного козыря, уверенности в себе. Или, может, ему просто не нравилось, что я делаю? Если я делала жест одной рукой, он говорил, что надо делать его другой. Я садилась, он приказывал встать. Это было издевательство. На сцене стояла фортепиано, клавиатура и к публике. Я не умею играть на фортепиано. К тому же я настолько закоренелая правша, что левая рука у меня почти атрофирована. Сцена была очень важная, эмоционально очень насыщенная. Джет велел мне провести ее, играя на фортепиано. Я казалась себе полной дурой, и казалась, и была ею в действительности. Мои пальцы не успевают за мелодией, поэтому я смотрю на клавиатуру, отвлекаюсь на музыку, звучащую за кулисами. Джет, в таком состоянии я не могу думать и потому не могу играть эту сцену. Меня парализует одна мысль. Я не умею играть на фортепиано. И публика, естественно, будет думать лишь об этом. Она не умеет играть на фортепиано. Джет только и сказал. Эллен Хейс тоже не умела играть на фортепиано. Но я попросил, и она научилась. Ну, подумала я. Мне бы это не удалось даже в том случае, если б меня попросил сам Всевышний. И я разрыдалась. Джет меня утешал, и мы продолжили тоже разрушительное дело. Все актеры были в шоке. Джет был отнюдь не дурак. И по сей день у меня есть сомнения в том, что он действительно хотел намеренно извести меня своими придирками и показать таким образом полную несостоятельность бедного ребенка, по-дилетантски старающегося, да нет, буквально из кожи вон лезущего, чтобы прыгнуть выше себя. «Озеро» уже играли в Лондоне с Марией Ней, постановщик Тайрон Гатри. Это была история женщины, стремящейся использовать свой последний шанс выйти замуж. Ей было по 30. И на подъездной аллее собственного дома, сразу после церемонии обручения, машину, в которой едут новобрачные, заносит, и, перевернувшись, она падает в озеро. Жениха придавливает машиной. Он не может выбраться и тонет. Очень драматично. Жених, воплощение мечты всех девушек, погиб. Слабохарактерный женатый мужчина, с которым героиня флиртует, пускается в бега. В итоге. Опять цветут каллы. Какие странные цветы. Я несла их в день своей свадьбы, а теперь ставлю их сюда, в память о том, кого нет в живых. Говард Грир из Голливуда должен был достать для меня платье. Джинни Бартон, тоже из Голливуда, должна была укладывать мне волосы. Помогала мне Сесилия, прислуживавшая мне и на съемках картин. Все они работали в Голливуде и не имели опыта работы в театре, где другой темп и где причины и следствия почти синхронны. В Голливуде актера принято ждать. В театре это непозволительная роскошь. Поезд отправляется. Так вот, вся моя обслуга попала на чужую для себя почву, и все они чувствовали душевный дискомфорт. К тому же на восточном побережье было холодно. У меня был огромный Линкольн и свой шофер, Чарльз Ньюхилл. Чарльз работал у меня с того времени, когда ко мне пришел успех в Нью-Йорке. Отчасти немец, отчасти итальянец, отчасти ирландец. В раннем возрасте переехал из Амстердама, штат Нью-Йорк, в большой город. Мягкие карие глаза и благородное сердце. Он заботился обо мне в течение 43 лет. Когда я находилась в Калифорнии, он по мере сил следил за порядком в моем нью-йоркском доме и присматривал за моим общежитием, коим мой дом остается и поныне. Приезжал рано и работал допоздна. Приносил мне завтрак, поднимал его наверх в комнаты, преодолевая два лестничных марша. Стали сказываться годы. Подъем давался ему все тяжелее и тяжелее. Он не сдавался. Наконец я стала все чаще спускаться вниз, будто бы за утренней газетой. А вот и я. Кстати, могу захватить и поднос. Потом, как бы между прочим, позвольте все-таки мне. Мне полезна такая нагрузка. Потом он несколько дней не появлялся. Что-то вроде простуды. Не хотел вас заразить. И больше уже не приходил. Я ходила его навещать. Потом он умер. Было так грустно. Мы с ним крепко дружили. Он помогал мне, я помогала ему. Мы жили дружно, душа в душу. Он был настоящий ангел. При любой неудаче, ну, не знаю, мисс Хепберн, они ведь любят вас. Это все, что я могу сказать. Я просто слышу, что они говорят. Вы самое замечательное. Все душеспасительная ложь. Она не дает тебе сломаться. Говорят, эту ложь те, кто любит и защищает тебя, к лучшему или худшему, пока смерть не разделит нас. Какая я была везучая! Старик Чарльз. Он был известен как мэр моего квартала. Но снова о деле. Мы отправились в Вашингтон на премьеру. Нам нужно было пробыть там только одну неделю. Остановилась я в Хей-Адамс в номере 375-378. Подошли к столику администратора вместе с Лорой Хардинг. Оформили необходимые бумаги. «Леопольд Стаковский тоже здесь остановился», — сказал кто-то. «О!» — воскликнула я взволнованно. Я однажды встречалась с ним. «Где?» «Номер 238». «О да, понимаю, как интересно!» Мы двинулись к лифту, вошли внутрь и оказались лицом к лицу ни с кем иным, как с Леопольдом Стаковским. «Как поживаете?» — спросил он. «Играю в пьесе», — ответила я. «Да-да, знаю. Вы бы не отказались поужинать со мной». «О да, чудесно!» «Ну вот и хорошо», — сказал он, — «я позвоню. Номер вашей комнаты?» «Номер 238. Длинная пауза, сопровождаемая его улыбкой. «Это номер моей комнаты?» — уточнил Стаковский. «Я хотела сказать 375». «Да, конечно». И вышел из лифта. Мы расхохотались, Лора и я. Вот умора. Вечером я ужинала с ним на яхте на Потомаке. Яхта Джона Хейса Хэммонда. И так мы сыграли премьеру в Вашингтоне. Я была в панике. Мало-помалу меня покидала уверенность в своих силах. Она была единственным моим козырем. В благоприятных условиях я была способна на настоящий смех и плач. Но заставить себя сконцентрироваться в состоянии страха мне пока было не под силу. Не понимая себя, я сыграла весь спектакль в Национальном театре в Вашингтоне, заполненном до самой галерки. Местами очень удачно, но в основном провально. Я кожей чувствовала, как внимание публики убывает, словно морской отлив. Было много страсти, но не было сердца, не было радости. Эмоционально, но натужно. Когда спектакль закончился, публика сошла с ума. Американская публика очень доброжелательна. Это было не совсем то, что они ожидали увидеть, это молодое чудо. Возможно, они ошибались. Но какого черта она молода и красиво одета? Подайте ей руку! Джет вернулся в мою костюмерную. Встал в двери, жестом послал воздушный поцелуй и сказал: «Само совершенство! Не могу и штриха добавить!» «Штриха?» — переспросила я, не понимая. «Больше не будет никаких репетиций», — уточнил он. «На следующей неделе мы выступаем с премьерой в Нью-Йорке». Я была ошеломлена. «Не мог бы ты чуточку потянуть, пока я не пойму, что делаю?» «Это не обязательно». И он ушел. На следующее утро появились критические обзоры. Мне сказали, что они вполне нормальные. Я их не читаю. Просто не вижу в этом смысла. В любом случае, они уже ничего изменить не могут. Но, разумеется, они создают общее ощущение. Хорошее, плохое, замечательное. В данном случае я считала, что критики просто проявляют доброжелательность. А, возможно, противостоят замалчиванию новой чудо-девушки. Мое внутреннее «я» подсказывало мне, что настоящей игры продемонстрировать мне не удалось. И я убеждала себя, что меня постиг полный провал. Настроение мое все ухудшалось и ухудшалось, а билеты на нью-йоркский спектакль отрывали с руками. Была и более приятная сторона. Я получила приглашение на чаепитие от президента Рузвельта. Приглашение, разумеется, было равнозначно приказу. Я купила себе шляпу, платье у меня было. Мы с Чарльзом подкатили к воротам Белого дома за 5 минут до назначенного срока. Поглядывали на часы. С опозданием на 1 минуту въехали в ворота. Чья-то предупредительная рука открыла дверцу машины. Изумленная, я вышла из машины. Отворилась парадная дверь Белого дома. На 3 ступеньки выше нас стоял, насколько я помню, мужчина в сером костюме. Я двинулась вперед, протягивая ему руку, скорее дружески, чем официально. «Я швейцар», — сказал он. «Ну да», — не стушевалась я, продолжая протягивать ему руку. «Здравствуйте». Он улыбнулся. Вслед за ним я прошла в узкую комнату, очень маленькую. Но при ее узости довольно длинную, как мне теперь кажется. Тут мне сообщили, что президент Рузвельт появится через 9 минут. Он вошел. Хоть убейте меня, но не могу вспомнить, был ли он в коляске или нет. Кажется, он был на костылях и в сопровождении помощника, который тотчас, как только мы сели, вышел из комнаты. Неважно, сильная и привлекательная личность. Президент сказал, что ему жаль, что он не видел меня в пьесе, зато видел меня в фильмах. И ему хотелось бы, чтобы я снялась в фильме по небольшой повести Киплинга, теперь уж не помню название, его любимой. Потом он спросил меня, как поживает моя матушка и ее подруга Джо Беннет, муж дочери которой был дизайнером и построил Orem Springs, некто по фамилии Томпс. Я спросила, как ему удается удерживать в памяти столько имен. «Такова специфика моей работы», — объяснил президент. «Я сосредоточиваюсь на этом. Встречаясь с кем-либо, я говорю: вы мистер Джонс, это ваша жена, миссис Джонс». Я смотрю на них, запоминаю их лица. А в следующий раз говорю: «Здравствуйте, мистер Джонс. Как поживаете? А миссис Джонс?» Это производит хорошее впечатление. И вправду, это производит хорошее впечатление. Я тоже попыталась воспользоваться этим приемом уже в Бостоне. «Вы мистер Смит, а вы миссис Смит?» А сконцентрироваться мысленно... И по сей день забываю делать это. Тот визит был единственным приятным событием недели, проведенной в Вашингтоне. Президент, казалось, никуда не спешил. Я стала немножко нервничать, полагая, что чересчур задержалась. «Господин президент, как мне узнать, что пора уходить?» «На сей счет, Кэти, можете не беспокоиться. Просто сидите до тех пор, пока я не уйду. Уйду я, уйдете и вы». Какой очаровательный, сердечный, веселый. Он рассказывал о проведении кампании в поддержку займа «Liberty Bonds» во время Первой мировой войны. Да так страстно, что поскользнулся и, свалив стул, на который опирался, приземлился прямо на колени Марии Дресслер. Визит прошел весело. Франклин Делано Рузвельт обладал потрясающим обаянием и даром комика. Замечательный дар. Раскрепощает душу. Но вернусь к озеру. Это было медленное движение к виселице. Мы закончили гастроли в Вашингтоне и отправились обратно в Нью-Йорк. Я все надеялась, что загоню себя до смерти на репетиции. Но этому не дано было случиться. Мы вообще не репетировали. Весьма возможно, Джет почувствовал, что переусердствовал в своем режиссерском стремлении наставить меня на путь истины, и теперь давал мне возможность вернуться к себе. Но куда? В тот момент нужно было вернуться. Куда? Он, Джет, стал невидимкой. Вообще не появлялся в театре, во всяком случае при мне. Никакой подсказки, ничего. След затерялся. Дороги назад мне самой было не отыскать. Я заблудилась. Они приближались с убийственной неизбежностью. Генеральная репетиция и вечер премьеры. К счастью, я была стойкой. Вот моя реплика, и я на сцене. Провела на ней весь спектакль. В состоянии полной прострации, словно автомат. Мой голос шел вверх и вверх. Я молилась, бесполезно. Действовала, словно манекен. Я не умерла, но пребывала на сцене с полным сознанием того, что моя игра абсолютно беспомощна. Моя семья, естественно, сидела в первом ряду. Совсем юные сестры. Прямо за спиной моей сестры Пэк, красивой молодой девушки, сидел Ноэль Коуарт. Слышали, как он обронил: «Сестра Кейт выглядит так, как следовало бы выглядеть самой Кейт, но, увы». Ноэль пришел за кулисы и сказал: «Ты провалилась. Но такое случается со всеми нами. За одного битого двух небитых дают. Учись, ты выберешься». Я стала прям-таки мишенью всех нью-йоркских насмешников. Меня действительно осмеяли. Дороти Паркер подытожила: «Обратись к Мартину Беку и просмотри весь набор эмоций от А до Б. Еще. От ее костюмерной к каждому входу проложен красный ковер. Но он так загораживает, что ее никто не сможет увидеть. Да и кто захочет?» Дороти Паркер была права. Кассовые сборы упали до уровня $1200 в неделю. До этого, примерно 10 недель, мы все время шли по нарастающей. Создавалось впечатление, что свою дистанцию мы уже пробежали. Серьезные зрители билетов уже не покупали, ведь их нельзя было сдать обратно в кассу. Постановка, не приносящая ощутимой прибыли, прогорает. Моей главной задачей теперь было попытаться сыграть под огнем и научиться быть звездой. Я не была ею. Я сорвалась, растратила себя на жалобы и завалила экзамен. Позволила всем убедиться в том, что я совершенно жалкая, трясущаяся от страха создание, которое не ведает, что творит. Человек, плывущий по реке жизни, постепенно осознает, что не уйдет далеко, если не будет изо всех сил налегать на весла. После холодного душа премьеры мы настроились на скорую кончину спектакля. Публика приходила то ли из любопытства, то ли из желания увидеть провал. Я по крупинке старалась собрать в целое то, что потеряла. Во всяком случае, мне хватало ума понять, кто в действительности потерпел полнейшее фиаско. Конечно, постановка была не самой лучшей в профессиональной карьере Джеда, но моя игра была просто позорной. Однажды вечером ко мне в костюмерную заглянула женщина, очень высокая, очень тучная. «Меня зовут Сьюзен Стил», — представилась она. «Я певица. Мне кажется, я могла бы вам помочь». «Что ж», — сказала я, — «если вы готовы оказать мне помощь, я согласна принять ее. Когда начнем?» «Сейчас», — сказала она. Мы приехали ко мне домой. Поговорили о проблемах с голосом. На следующий день работали над сценами, которые вызывали больше всего трудностей. И голос. Голос и голос. И радость. Ты не должна чувствовать себя жертвой. В тот вечер и все последующие она неизменно присутствовала на спектакле. Шаг за шагом я выбиралась из жутких тисков и, наконец, обрела способность держать себя в руках. Вновь обрела ощущение того, что я актриса, а не крот, закопавшийся в землю от страха, и получала наслаждение от этого вновь приобретенного ощущения. Люди приходили и говорили: «Знаешь, ты была совсем не дурна, ты заставила нас плакать». И постепенно ко мне вернулась моя былая уверенность. Боже, как замечательно! Как здорово, что мы способны создавать себя, если только очень постараемся. Ко мне вернулось чувство собственного достоинства. Я перестала рассыпаться в извинениях. Я уже пыталась смотреть на себя как на лидера группы, а не как на горемыку, который пыжится и тужится, а ею только помыкают. Как замечательно! Никакой другой роли я не разучивала. Главное, максимально хорошо сыграть эту роль. Только ее. Сьюзен приходила в театр на все дневные и вечерние спектакли. Потом мы шли с нею ко мне домой и обсуждали, где я держалась на уровне, а где нет. Мы работали над голосом, над тем, как надо расслабляться. Джет больше не возвращался на место преступления. Насколько мне известно, актеры были за меня, даже несмотря на то, что в ответственный момент я подвела их своей дурной игрой. Тем не менее, все были на моей стороне. Такие добросердечные актеры. Зрители, смотревшие премьеру, приходили вновь и не жалели, что пришли. Я, разумеется, тоже была довольна. Училась играть, училась быть звездой. Примерно через 3 недели ко мне в костюмерную зашел менеджер нашей труппы Джо Глик и сказал: «Мы едем в Чикаго». Я не могла поверить своим ушам. «Что? Джет переносит спектакли в Чикаго. Но пьеса им не нравится. Им не нравлюсь я, это уж как пить дать. Да и режиссерский стиль Джеда им тоже не нравится. К тому же мы окупили затраты. Зачем?» Джо пожал плечами. «Деньги». «Вот как?» Джо вышел из костюмерной. Он сказал все, что хотел сказать, равно как и я. Я поехала домой. А как иначе? Я простоволосилась в Нью-Йорке. Так зачем усугублять это дело гастролями? Некий доброжелатель прислал мне вырезку из какой-то чикагской газеты. Чикагская публика будет иметь удовольствие наблюдать за игрой Кэтрин Хепберн в «Озере». Я пребывала в беспокойстве в течение недели или около того. Потом ночью, часа в 3, позвонила домой Джеду. Мы ни разу не виделись после премьеры. «Джед?» «Да. Это Кейт». «О-о-о-о!» Молчание. «Я знаю, что ты собираешься послать нас на гастроли в Чикаго». «Да». «Но почему, Джет? Я сорвалась. Но если смотреть правде в глаза, ты тоже. Зачем же выходить на...» Он прервал меня. «Моя дорогая, единственный интерес, который я к тебе имею, это деньги, которые из тебя можно выжать». «Откровенно», — подумала я. «Сколько? А сколько у тебя есть?» Я достала из книжного шкафа, стоявшего рядом с моей кроватью, свою банковскую книжку. «У меня 13 675 долларов и 75 центов в Chase National Bank. Беру их. Утром пришлю тебе чек. Так оно и было. Я послала ему чек. Когда же кассовые сборы упали до самого низкого уровня, мы закрыли спектакль. После этого я долгие годы не видела Джеда. Однажды вечером я пошла в театр. «Привет, Кейт!» «Кто это?» «Джед Харрис!» «Привет, Джед!» Спустя несколько лет он приехал в Голливуд и попросил Мирона Селзника помочь ему получить работу. «Вы обратились не по адресу. Я агент Кейт Хепберн». «Ах так?» — удивился Джед. «Вы не пользуетесь ее благосклонностью». «Отчего же?» — спросил Джед. «Вы забрали все ее деньги, чтобы закрыть озеро». «Да? А я и не знал, что она огорчилась по этому поводу». «Она огорчилась». «Я пошлю ей чек». «Я возьму его сейчас», — сказал Мирон. Так мои деньги вернулись обратно. Но я не сняла их со счета. Я разорвала чек. Грустные деньги. Я многому научилась и питала надежды, что больше никто не узнает, что мной владеет страх. В следующий раз рука на румпеле будет твердой, как сталь. Даже если корабль тонет, капитан идет ко дну вместе с кораблем. Он не поднимает писка по этому поводу, а просто хладнокровно делает то, что ему положено. Вот, собственно, и все, что мне хотелось рассказать в связи с озером. Ах, что же это я? Произошло еще кое-что. Спустя годы Леланд Хейвард, мой агент, да, конечно, он был к тому же моим поклонником. Так вот, спустя годы Леланд встретил Джеда в Филадельфии, не в театре. Джед остановил его, посмотрел в глаза и сказал: «Знаете, Леланд, я пытался уничтожить Кэтрин Хепберн». Леланд выдержал его взгляд. И проиграли. Так ведь, Джет? Всего хорошего. И зашагал прочь.